и настоящего, и прошлого, и будущего. В период империалистической войны, когда обострились все противоречия капиталистического общества, Ленин вырабатывает новую тактику и стратегию пролетарской партии во всеоружии диалектического метода. Он потому так безошибочно верно ориентируется в сложнейших социально-политических ситуациях, что к диалектике жизни подходит диалектически. И, оттачивая острие своей теоретической мысли, он не случайно обращается к истории философии. В 1914 году он пишет статью для энциклопедии «Карл Маркс», штудирует Фейербаха, Гегеля. В 1914 году составляет обширный конспект «Науки логики» Гегеля. В 1915 году начинает работу над книгой «Империализм как высшая стадия капитализма», изучает и конспектирует гегелевские лекции по истории философии и лекции по философии истории, книгу Лассаля о Гераклите, метафизику Аристотеля и множество других работ. Конспекты изобилуют собственными замечаниями, мыслями, идеями. Во фрагменте «К вопросу о диалектике» Владимир Ильич подводит итог этим размышлениям. Ленин начинает с выяснения того, что является сутью, ядром диалектики. Он обращается к Гераклиту, который гордился тем, что во главу своей философии поставил положение о единстве противоположностей. Раздвоение единого и познание противоречивых частей его есть суть, одна из сущностей, одна из основных, если не основная, особенностей или черт диалектики. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 316. Тождество, единство противоположностей, поясняет далее Ленин, есть признание, открытие противоречивых, взаимоисключающих, противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы, в том числе общества и духа. Условие постижения всех процессов мира в их самодвижении, саморазвитии, есть познание их как единство противоположностей. Развитие есть борьба противоположностей, а не просто эволюционное уменьшение и увеличение. Только такое понимание развития, только такая концепция дают ключ к постижению всего сущего, только они дают ключ к скачкам, к перерыву постепенности, к превращению в противоположность, к уничтожению старого и возникновению нового. Особенно важно при этом иметь в виду, подчеркивает Ленин, что единство, совпадение, тождество противоположностей условно, временно, приходящее, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютно, как абсолютно развитие движения. Не учитывая этого, легко сползти в софистику, для которой релятивное только релятивно. Для диалектики же в релятивном, текучем есть абсолютное, устойчивое. Для диалектика Гераклита нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Для софиста нельзя в одну и ту же реку войти и один раз. Софист и эклектик от политики легко подменяют понятие патриотизма национализмом, социал-шовинизмом, не видя между ними принципиальной разницы. Из этого хода рассуждений вытекает и другая важнейшая мысль Ленина во фрагменте «К вопросу о диалектике». Диалектика должна быть понята и как закон объективного мира, и как закон познания. В этом качестве ее не понял даже Плеханов. У него она фигурирует лишь как сумма примеров. К пониманию Плехановым диалектики Ленин возвращается еще раз. Диалектика и есть теория познания Гегеля и марксизма, Вот на какую сторону дело